Наместник устал от этого скучного и бессмысленного смотра и пал духом. Его ужасала мысль, что он ничего не понимает и, значит, не способен управлять государством. Но он даже самому себе боялся признаться в этом. Ведь если он не в состоянии управлять Египтом, и люди узнают об этом, что ему остается? Только смерть. Рамсес чувствовал, что вне трона для него не существует счастья, что, не имея власти, он не может жить. Однако, отдохнув несколько дней, насколько можно было отдохнуть в сутолоке придворной жизни, он снова призвал к себе Атоя и сказал ему: «Я просил тебя, достойнейший намарх, посвятить меня в то, как ты управляешь своим номом. Ты показал мне страну и чиновников, но я ничего еще не понимаю. Напротив, я чувствую себя как человек в подземельях наших храмов, который видит вокруг столько дорог, что не знает, по какой идти, чтобы выбраться наружу». Намарх огорчился. «Что же мне делать?» — воскликнул он. «Чего ты хочешь от меня, повелитель? Скажи только слово, и я отдам тебе свою власть, богатство, даже голову». И, видя, что наследник милостиво выслушивает эти уверения, продолжал: «Во время путешествия ты видел народ этого нома. Ты скажешь, что были не все? Правильно. Но я прикажу, чтобы вышло все население, а его насчитывается мужчин, женщин, стариков и детей около 200 тысяч. С вершины пилона ты изволил созерцать наши земли. Но если ты желаешь, мы можем осмотреть вблизи каждое поле, каждую деревню, каждую улицу Сихема. Наконец, я показал тебе чиновников, среди которых отсутствовали, правда, самые низшие, но повели, и все предстанут завтра и падут ниц перед тобой. Что я должен еще сделать? Ответь мне, государь». «Я верю в твою преданность», — ответил царевич. «Но объясни мне две вещи. Первое. Почему уменьшились доходы его святейшества фараона? Второе. Что ты сам делаешь, управляя номом?» Атой смутился. Наследник поспешил пояснить: «Я хочу это знать, так как я молод и только еще учусь управлять». «Но мудрость твоя сделала бы честь столетнему старику», — пролепетал намарх. «Вот почему», — продолжал свою мысль Рамсес, «мне необходимы советы и указания опытных людей. Будь же моим учителем». «Я все покажу и расскажу тебе. Дай только выбраться отсюда в такое место, где нет этого шума». Действительно, во дворце, занимаемом наместником во внутренних и наружных дворах, народ толпился, как на ярмарке. Все пили, ели, пели песни или состязались в беге, борьбе, и все во славу наместника, которому служили.